ты еще? Но время шло, ты превратилась в орхидею. Ты шла вперед, не замечая ничего, прокладывая в творчестве аллею, меняя по пути на все свой взгляд. Ты с каждым днем пышнее расцветала, порой казалось, в жизни нет преград, но вот чего-то все же не хватало. Алина, Алина, поешь красиво, но бог таланты, то в сети твои попадет, и не убежать. Алина, Алина, как картина, глаза бриллианты, всех заставляет мальчиков страдать. Ты не грусти и верь, настанет день, когда придет любовь тебе большая. Не сможешь от нее ты скрыться в тень, она ворвется в сердце, обжигая. И ты пойдешь совсем другим путем, он будет весь усеянный цветами, там мысли будут вовсе о другом, заполнят душу нежными словами. Алина, Алина, поешь красиво, дал бог таланты, но в сети твои попадет, как не убежать. Алина, Алина, как картина, глаза бриллианты, всех заставляет мальчиков дрожать. Твоя улыбка словно солнце луч, влюбленных обжигает теплотою. Когда есть ты, то не бывает туч. Я голову склоняю пред тобою. Цвети и радуй юные сердца, и песни пой, ты этого хотела, чтоб ты не знала юности конца. Пусть будут молоды душа и тело. Алина, Алина, поешь красиво, дал бог таланты, но в сети твои попадет, и не убежать. Алина, Алина, как картина, глаза бриллианты, всех заставляет мальчиков страдать. Красиво, дал бог таланты, но в сети твои попадет, и не убежать. Алина, Алина, как картина, глаза бриллианты, всех заставляешь мальчиков страдать. Алина, Алина, поешь красиво, дал бог таланты, но в сети твои попадет, и не убежать. Алина, Алина, как картина, глаза бриллианты, всех заставляешь мальчиков страдать. Всех заставляешь мальчиков страдать. Всех заставляешь мальчиков страдать.